Андреа был из тех людей, которые охватывают все одним взглядом и судят разом птицу по клетке и клетку по птице. Спальня Покара доказывала всю жизнь и весь характер этой женщины, в особенности в этот час, когда там царствовал таинственный и прелестный беспорядок, окружающий постель красавицы. Стены были обтянуты материей светло-серого цвета и обрамлены тонким золотым багетом. На полу лежал толстый ковер с изображенными на нем красными букетами. Занавеси у кровати и окон были из той же материи, но с широкими фиолетовыми полосами, оживлявшими их монотонный цвет. Бархатные стулья и кресла были такого же фиолетового цвета, как полосы на занавесях. На часах, стоящих на камине, двое пастушков в атто любезничали между собой. По сторонам два толстощеких амура поддерживали пучки лилий, изображавших канделябры. Над камином помещалось зеркало того же стиля в овальной рамке. Во всем этом, может быть, сказывалась некоторая пустота, но было хорошего тона и, по отсутствию этажерок, загроможденных дорогими безделушками, сэр Вильямс понял, что Бакара была женщина со вкусом. Взгляд посетителя перешел сейчас же с клетки на птицу, и он сразу разгадал всю Бакара. «Мрамор, — подумал он, — внутри которого кипит пылкое, как лава, сердце. Ум злой, который можно употребить с пользой. Замечательная красота ее может легко вскружить голову молодому человеку и довести его в случае надобности до всякой подлости». Андре окинул еще раз взором и эту женщину, свернувшуюся как кошка, и комнату с разливавшимся в ней неопределенным ароматом, исходившим, казалось, из постели еще теплой, где под белым одеялом и на кружевных подушках сохранился отпечаток красивого тела куртизанки. «Вот сад Армиды для Фернана Роше», — прошептал он. «Если он попадет в него, ему уж не выйти больше оттуда». В то же время и Бакара, окинув взглядом посетителя, заметила его глаза, сверкавшие мрачным сатанинским огнем, его тонкие губы, соскользившие по ним злой и насмешливой улыбкой, умный большой лоб, под которым легко было развиваться мысли, и пришла к следующему выводу. «Если он явился ко мне врагом, то это враг, достойный меня. Если же это союзник, то я уверена в победе, потому что он должен быть очень сильный человек». Андреа поклонился куртизанке, указавшей ему на стул рядом с собой, находя бесполезным всякое другое движение. Взглядом Бакара отпустила Фанни. Андреа сел и пристально посмотрел на хозяйку, как человек, явившийся поговорить о деле и не обращающий внимания на красоту и прелести женщины. «Сударыня, — сказал он, — я баронет сэр Вильямс и пришел предложить вам сделку». «Посмотрим, — сказала Бакара, окончательно успокоившись. Только, — прибавила она с холодной насмешливой улыбкой, — если это касается каких-нибудь любовных дел, то я попросила бы вас приехать в другой день. Сегодня у меня расходились нервы». «Я это вполне понимаю, — сказал сэр Вильямс, — после дурно проведенной ночи». Бакара взглянула на себя в зеркало, подумав, что она должна быть бледна и с утомленными глазами. «А неудовлетворенная любовь, — продолжал флегматичный англичанин, — порождает бессонницу». «Любовь? — воскликнула Бакара, снова обратившись в мраморную женщину и стыдясь сознаться, что сердце ее потерпело поражение. «Любовь! Что вы хотите этим сказать?» «Надо же! — спокойно возразил сэр Вильямс. — А ведь я воображал, что вы влюблены в Фернана Роше». Бакара вздрогнула, но она была женщина сильная и не выдала себя. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. —